День не задался с самого утра. Жена вернулась домой только вчера и еще не успела достать его своими вечными расспросами. Но обстановка уже была такая, что находиться с ней в одном помещении было невыносимо. Собравшись на работу раньше обычного, он чмокнул ее, все еще заторможенную после лекарств, в лоб и тихонько прикрыл за собой дверь. В лаборатории еще никого не было. Устроившись за столом, Стэнли Кейн начал перебирать результаты последних анализов своей молодой любовницы. Время действия перешагнуло отметку в 10 минут, но головные боли стали сильнее, и нужно было что-то с этим делать. «Привет!» Тихий голос в пустом здании показался ему криком, и молодой человек подскочил на месте, чуть не ударившись головой о нависшую над столом лампу. «Это ты?» Он облегченно выдохнул и откинулся на спинку стула. «Ты меня напугала! Я думал, ты придешь к 8!» Девушка стояла в дверях, словно не решаясь войти. На ней был простой спортивный костюм, волосы, раньше аккуратно зачесанные в пучок, взъерошенные, торчат в разные стороны. На лице ни грамма макияжа. Он хорошо умел читать людей, было время научиться, и видел, что с ней что-то происходит, но голова была забита другим. Зачем ему вдаваться в глупые и, скорее всего, надуманные проблемы? Не дождавшись от него вопросов или приглашения войти, девушка развернулась и растворилась в темноте коридора. Свет ни он, ни она так и не зажгли, и все здание тонуло во мраке, рассеивающемся только маленькой настольной лампой. К 10 он, наконец, закончив ковыряться в бумагах, включил везде свет и пошел в лабораторию. Его ассистентка и по совместительству любовница уже была там. Ела из пластиковой тарелки торт из безе с жирным масляным кремом и орешками. «Торт? Такой любит моя жена!» — усмехнулся молодой человек, надевая белый халат. «Я знаю!» Она улыбнулась, натянуто и неестественно, а в голосе звенел металл. «Знаешь?» — удивился он. «Откуда?» Девушка пожала плечами и бросила остатки торта в мусорное ведро. Она была какая-то рассеянная, вечно переспрашивала, витала в своих мыслях, не могла внятно ответить на вопрос. Если бы он не знал ее, то подумал бы, что что-то случилось, но она обычно все ему рассказывала. «С тобой все хорошо?» Все-таки спросил он, когда девушка в третий раз отмерила неверную дозу активного вещества. «Я не могу так, Стэн. Я не могу молчать. Мне кажется, я сделала глупейшую ошибку и не знаю, что теперь будет». «Что ты сделала?» Он был уверен, что не о чем переживать. Даже если она сотворила какую-то глупость, у него были свои люди в полиции, которые легко отмажут любого, кто бы это ни был. А тем более его любовницу и, самое главное, единственного испытуемого на действие его новой разработки. «Этот торт. Половина сейчас стоит у твоей жены в холодильнике. Я ей его дала». «Ну и ладно», — засмеялся молодой человек. «Ей, конечно, давно пора начать худеть, но от одного торта ситуация сильно хуже не станет». Он осекся и задумчиво посмотрел на нее. «А зачем ты вообще к ней ходила?» «Я... Ты пойми, мне так тяжело было понимать, что она снова вернулась к тебе, и хоть ты и говоришь, что между вами все кончило, это же не так, не так ведь. У нее есть деньги, а я знаю, как они тебе нужны, чтобы продолжать исследования, и ты никогда ее не бросишь. Так ведь, Стэн?» И ему казалось, что он попал в какую-то плохую комедию. Недоверчиво рассматривая свою любовницу, пытаясь прочитать в ее лице хоть намек на то, что это всего лишь шутка, он силился понять, когда вдруг все пошло не так, и эта кроткая, податливая, готовая на все девушка вдруг начала иметь какое-то свое мнение и свои планы на него. Он никогда и ничего не обещал. «Я никогда тебе ничего не обещал», — повторил он вслух свои мысли. «Разве обещал?» «Нет». Она замялась, глаза забегали из стороны в сторону. «Но нам, женщинам, не нужно обещаний. Мы же чувствуем. И я чувствовала, что ты хочешь этого. Хочешь бросить ее, но не можешь. Вот я и...» «Что ты натворила?» — процедил Стэнли сквозь зубы. «Я подсыпала ей в торт твое лекарство. Она просто все поймет, Стэн, и согласится на развод, и все будет по-старому». Ему показалось, что он ослышался. Как эта придурочная, эта безвольная овца могла такое сотворить? Мало того, что, не рассчитав правильную дозу, она могла запросто убить его жену, но и сама эта нелепая мысль — развод. Как она могла до такого додуматься? «Ты что, совсем ничего не понимаешь?» Он как мог пытался сдерживать бурлящий внутри гнев. «Я завишу от нее. Мне нужна она. Это ты понимаешь? Мне нужны ее деньги. Много денег». Чем больше он говорил, тем острее ощущал, что вот-вот сорвется и совершит непоправимое. Только одна мысль удерживала его от того, чтобы вцепиться в глотку этой мерзавки. Она была его подопытным кроликом, теперь единственным. И ради чистоты эксперимента она должна была жить. Девушка смотрела на него. В глазах роились мысли. Кажется, до нее начинало доходить, что дело было вовсе не в их отношениях и не в их чувствах, как и не в его неудачном, по ее мнению, браке. Дело всегда было только в этом маниакальном желании изобрести лекарство, чтобы стать таким же, как все. Поэтому он не уходит от жены. Поэтому он сейчас с ней. Поэтому он ничего ей не сделает. Сдержится, постарается. Слишком уж она была для него важна. Иначе почему сейчас, сжимая руки в кулаке, он не делает ни шага в ее сторону? Боится? Вряд ли. Не будет мужчина его роста и комплекции бояться беззащитной женщины. Да и он прекрасно знает, что она ему никогда ничего не сделает. Слишком любит. Слишком. А любит ли? То ли под действием лекарств, то ли просто этот разговор стал последней каплей. Ей вдруг показалось, что он совсем не тот, каким она и видела его все эти годы. Годы обожания, податливости, неизменной покорности. Стэнли Кейн был жестоким эгоистом, подминающим всех на своем пути, лишь бы приблизиться хоть на миллиметр к своей цели. Он как-то рассказывал ей про свою жизнь в интернате для трудных подростков, про своего друга, теперь работающего в полиции их города, про давнюю мечту стать врачом, исследователем, совершить прорыв в медицине. Пусть и нужен он был только ему. Иначе почему никто так и не согласился спонсировать этот проект? Видели то, что столько лет не видела она сама. «Кажется, я теперь все понимаю, Стэн». Легкая улыбка, легкий наклон головы и еле слышный голос. «Я ухожу». «Уходишь?» Показалось, что мир рухнул, обвалив все нечистоты ему на голову. «Ты не можешь уйти! Ты нужна мне!» «Я нужна тебе только как подопытный кролик. Господи, почему я раньше этого не понимала?» Звонкий смех, наметившиеся в уголках глаз слезы. «Ты не права! Мне было хорошо с тобой!» Молодой человек пытался откопать в памяти воспоминания о тех днях, когда ему действительно нравилось не только то, что она согласилась участвовать в исследованиях. Откопать, чтобы почувствовать это, чтобы она поверила ему. «Не старайся! Сложно вспомнить, правда?» «И я знаю, что скоро действие лекарства закончится. Это ведь оно, да? Из-за него я наконец-то прозрела. Ты сегодня пила таблетки?» Настороженно уточнил он, с облегчением сворачивая с опасного разговора про их отношения. «Нет, не пила. Видимо, все-таки структура мозга меняется. И это же хорошо. Теперь, должно быть, у меня постоянно будут проблески разума. Девушка рассмеялась. Из глаз полились слезы. Тело содрогалось от смеха. Это было похоже на истерику. И Стэнли Кейн боялся пошевелиться, лишь бы не сделать что-то такое, отчего она окончательно примет решение уйти от него. Уйти из проекта. «Это, скорее всего, пройдет», — осторожно произнес он, пытаясь подобрать нужные слова. «Думаешь?» Она резко перестала смеяться, словно кто-то нажал кнопку «выключить». «Тогда, наверное, тебе повезло». «Я буду участвовать в твоем проекте дальше, Стэн. Только в твоем проекте». Кажется, она хотела его напугать. Но вместо этого молодой человек почувствовал невероятное облегчение. Так было даже лучше. Нет хуже способа испортить отношения, чем вмешать в них секс. Жаль, что он понял это слишком поздно, когда их роман уже стремительно набирал силу, а он боялся его прекратить. Она могла уйти из исследований, а этого он допустить не мог. «Хорошо, будет так, как ты хочешь». Мягко улыбнулся он и присел на краешек стула. «Какое облегчение, да, Стэн? И у меня. Тебе обязательно надо попробовать. Тебе понравится. Каким бы ты ни был говняком, Стэн Кенли, но ученый ты действительно хороший». Договорив, девушка развернулась и вышла из комнаты. Молодой человек, шумно выдохнув, откинулся на спинку стула и застонал.